Дополнительная история. Фрида. Церемония крещения и украшения для волос. Церемония крещения – это религиозное мероприятие, на котором дети, которым в этом сезоне исполняется 7 лет, идут со своей семьей в храм и регистрируются в качестве подданных. Дети не могут начать работать учениками без подданства, поэтому можно с уверенностью сказать, что крещение для них – очень важное событие. Мне 6, и мое крещение состоится зимой, поэтому я еще никогда не посещала храм. Компания «Отмар» – мой дом, расположена так близко ко входу в храм, как только возможно. Однако закон запрещает некрещенным детям заходить туда. Я хотела поскорее приступить к работе подмастерья, а также узнать, что скрывается за большими воротами храма, так что с нетерпением ждала церемонию. В конце концов, когда я начну работать, я больше не буду оставаться одна дома, пока все остальные трудятся. Поскольку компания «Отмар» расположена напротив храма, в дни религиозных мероприятий, таких как церемония крещения и церемония совершеннолетия, у нас становится больше покупателей. Мы с соседними магазинами приветствуем детей, идущих в эти дни по улице. Если же кто-то из нас самих принимает крещение, то мы празднуем это событие. После окончания церемонии к нам приходят покупатели, чтобы получить заказанные ранее товары, из-за чего внутри магазина становится довольно многолюдно. Отец, мать и даже мои старшие братья-ученики работают на первом этаже, пока соседские дети празднуют крещение. Но поскольку я еще не крещена, я не могу спуститься и помочь. Эх, я хотела бы начать работать, как и все, как можно скорее. Это полный список семей, празднующих крещение. О, я полагаю, что в нем не хватает сына Наэ. Я потягивала свой разбавленный водой сок Корде, наблюдая, как мать и отец обсуждают дела, даже во время нашего семейного завтрака. Хм, возможно, еще слишком рано, чтобы собирать Корде. Напиток скорее кислый, чем сладкий. Примечание. Корде – это ягода, похожая на малину. Напиток, который пьет Фрида, по сути, является морсом. Майн пила его при первой встрече с Фридой. Юта, добавь, пожалуйста, сюда немного меда. Слушаюсь, госпожа. Юта была моей служанкой и поэтому подавала мне еду. Быстро ответив, она добавила мед в мою чашку. Я с удовольствием пила свой подслащённый сок, когда отец закончил свой разговор о работе и повернулся взглянуть на меня. Фрида, откуда ты планируешь смотреть процессию в этом сезоне? Спросил он, и я стала думать над ответом. В прошлом я была настолько слаба, что редко выходила из дома. Однако теперь я была достаточно здорова, чтобы при желании наблюдать все прямо на месте. Но вот только если бы я так поступила, то не смогла бы хорошо все рассмотреть. Когда мне впервые разрешили выйти на улицу, чтобы посмотреть на процессию с близкого расстояния, я была очень возбуждена. Однако в итоге оказалась в окружении высоких взрослых и ничего не смогла разглядеть. Хуже того, лепестки цветов, которые я хотела разбросать, даже не долетели до детей. Выход на улицу позволил бы непосредственно ощутить атмосферу праздника, но у меня не было знакомых, участвующих в этом сезоне в крещении, поэтому мне, безусловно, было бы веселее разбрасывать лепестки праздничных цветов из своего окна. Я лучше видела процессию, когда смотрела на нее из окна своей спальни, так что в этот раз я предпочту смотреть из своей комнаты. «Понятно», — сказал мой дедушка. «Не хочешь ли ты пока пройти в мою комнату? Всю первую половину дня я буду изучать прибыль магазина, а затем отправлюсь в гильдию. Ты можешь сначала помочь, а потом вместе со мной посмотреть на процессию, когда она начнется. Что думаешь насчет этого?» Звал меня дедушка, глава торговой гильдии. Из его комнаты на втором этаже будет лучше видно процессию, чем из моей комнаты на третьем. К тому же мне все равно было бы грустно ждать ее в своей комнате в одиночестве. «О, звучит великолепно, дедушка!» «Юта, пожалуйста, принеси лепестки цветов в комнату дедушки», — попросила я свою служанку, прежде чем закончить завтрак. «Я должна спросить, Юта, действительно ли мне необходимо так хорошо одеваться и причесываться, хотя я просто разбрасываю лепестки цветов из окна?» «Да, вас будет видно с улицы, и если вы не будете одеты должным образом, уровень компании «Отмар» будет поставлен под сомнение». После завтрака Юта долго выбирала мне наряд и делала прическу, однако я хотела как можно скорее отправиться в комнату дедушки. «Кажется, я просила тебя приготовить цветочные лепестки, Юта. Для этого нужно всего лишь принести несколько корзин. Я смогу это сделать, пока вы будете помогать дедушке в его работе». Когда Юта закончила с волосами и мое ожидание наконец-то завершилось, пришло время отправляться в комнату дедушки. Он работал над бухгалтерскими книгами компании «Отмар» вместе со своим помощником Казима. дедушка, я прибыла, чтобы помочь». «Отлично. Не могла бы ты пересчитать их для меня, Фрида?» «Конечно. Дедушка протянул мне тяжелый кожаный мешок со звенящими монетами, который я приняла с мечтательной улыбкой. Затем я села рядом с дедушкой и стала доставать золотые монеты, чтобы пересчитать их. Свет, проникающий через окно, заставлял крошечные золотые монеты сверкать, и они наполняли воздух чистым резким звоном. На мой взгляд, в мире не было ничего прекраснее золотых монет. Как только я начала считать, Юта развернулась и ушла готовить лепестки цветов». «Госпожа, шествие приближается. Уже слышны возгласы соседних улиц», — сказала Юта, выглянув в окно. «Я закончила свою работу и встала. Было заготовлено много цветочных лепестков, столько, что нам с дедушкой было бы трудно разложить их самостоятельно. Ты знаешь кого-нибудь, кто сегодня крестится, дедушка?» «Есть несколько человек, связанных с гильдией, но я не особо близок ни с кем из них. Мы с дедушкой наблюдали из окна за происходящим под нами движением. Мы видели, как хорошо одетые дети покидали переулки и становились ждать на главной улице, пока окружающие подбадривали их. Их одежда была белой, с вышивкой на рукавах. У девочек были аккуратно уложенные волосы, украшенные летними цветами». «Ты будешь звездой этой зимы, Фрида. Ты уже начала готовиться к этому?» «Да, дедушка. Я приготовила ткань прошлой зимой и купила первый весенний мех. Матушка и Юта уже начали вышивать. Но так как зимой нету цветов, мои волосы, конечно же, не будут выглядеть так же красиво, как у них». «Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ко времени зимней церемонии крещения уже нет цветов, которые можно собрать для волос. Это просто ужасно. Эх, никакие деньги не изменят смену времен года, и никакие сожаления не изменят сезон, в который я родилась». Я смотрела вниз на улицу, обсуждая что-то с дедушкой, и вскоре процессия двинулась вперед. Дети в белом двинулись вперед, чтобы к ней присоединиться, а наблюдавшие громко зааплодировали, и я услышала слова поздравлений, направленные в их сторону. «Поздравляю с крещением! Да благословят боги наших новых детей Эренфеста! Поздравляю! Не дрейфьте!» Я сунула руку в корзину с лепестками цветов и начала бросать их в честь крещения. Они были в основном все белые, но и разноцветные в большом количестве сыпались на улицу. От яркого весеннего солнца лепестки ярко блестели. «Юта, используй мою долю цветов». Дедушка передал свою корзину Юте и наклонился вперед, чтобы посмотреть в окно. Вероятно, он прикидывал, сколько покупателей у нас будет, исходя из качества детской одежды. Я наблюдала за ним краем глаза, разбрасывая лепестки цветов и выкрикивая поздравления вместе с Ютой. Дети смотрели вверх среди падающих лепестков и махали руками, благодаря нас за наше благословение. Это радовало меня, и я продолжала разбрасывать лепестки с еще большим усердием. В толпе была одна девочка, которая привлекла мое внимание. Ее волосы выглядели намного красивее, чем у окружающих детей. У большинства из них были растрепанные, сухие волосы, за которыми не очень хорошо ухаживали. Но зеленые локоны этой девочки были на удивление шелковистыми. Они даже блестели под летним солнцем. Когда она шла, ее локоны колыхались от ветра. Как странно. Она шла ближе к концу процессии, что означало, что она жила далеко от храма в бедной южной части города, но при этом она явно не была похожа на других детей. Возможно, она богатая девочка, которая заблудилась, подумала я, но об этом ничего не говорила. Она оживленно разговаривала с окружающими ее детьми бедного вида, так что не было сомнений, что она с ними дружит. «В чем дело, Фрида?» «В конце процессии среди бедных детей есть девочка с блестящими волосами и хорошо сшитой одеждой. Я указала на неуклонно приближающуюся девушку, и дедушка тоже на нее посмотрел». «Это редкость, когда так хорошо одетая девочка находится сзади. Вышивка на ее платье впечатляет. Ее волосы заплетены гораздо более сложным способом, чем у других детей. До вашего крещения я хотела бы научиться делать то же самое, госпожа». Девочка так выделялась, что и дедушка, и Юта сразу заметили ее среди толпы. Я слушала их мысли, не в силах отвести от нее взгляд. Ее зеленые волосы развивались, когда она шла прямо вперед. И вот эта девочка прошла прямо под нами. Как только я увидела ее затылок, я не смогла удержаться от удивленного возгласа. Искусственные цветы? Среди толпы детей с собранными цветами на голове она одна носила украшения из таких необычных цветов. «Фрида? Дедушка, Юта, пожалуйста, посмотрите еще раз на девочку с красивой красивыми волосами. Не сделано ли это украшение для волос из искусственных цветов?» Я указала пальцем, и они оба высунулись из окна, чтобы взглянуть на девочку, направляющуюся к воротам храма. «Хм, таких цветов точно не бывает. Они явно искусственные. Если это было так, то во время крещения я смогу надеть украшение для волос с цветами. Я хочу такое украшение с цветами. С ними я смогу носить цветы на крещение. В каком магазине их продают?» — спросила я, и дедушка усмехнулся, глядя, как девочка исчезает в воротах храма. «Я буду искать их. Если в каком-либо магазине в этом городе они продаются, я сразу же их найду».